мире слышишь тонкая нить, словно струна, лезвие блеск, холод. Ты тень моя где? В старом окне ржавчинный крик. Кто здесь? Это обман, пленный туман. Лишь хочу плыть по реке, монеты две, вот плата. Я не вернусь, я так боюсь.